Театр радио России. Карл Чапок. Война с саламандрами. Часть первая. Странности капитана Ван Тоха. Если бы вы стали искать на карте островок Танамаса, вы нашли бы его на самом экваторе, немного к западу от Суматры. Но если бы вы спросили капитана Ван Тоха на борту судна «Кандон Бандунг», что, собственно, представляет собой эта Танамаса, у берегов которой он только что бросил якорь, то капитан сначала долго ругался бы, а потом сказал бы вам: это самая распроклятая дыра во всем Зонском архипелаге, еще более жалкая, чем Танабала, и по меньшей мере такая же гнусная, как Пини или Баньяк. Единственный, с позволения сказать, человек, который там живет, если не считать, конечно, этих вшивых батаков, это вечно пьяный торговый агент, помесь кубус, португальц, еще больше вор, язычник и скотина, чем чистокровный кубу и чистокровный белый вместе взятые. И если есть на свете что-нибудь поистине проклятое, так это, сэр, проклятущая жизнь на проклятущей Танамасе. После этого вы, вероятно, спросили бы капитана, зачем же он в таком случае бросил здесь свои проклятые якоря? А вас, сэр, это совершенно не касается. У меня свои проклятые дела, а вы, сэр, будьте любезны, занимайтесь своими. И капитан разразился бы продолжительной и многословной бранью, приличествующей не молодому, но еще вполне бодрому для своих лет капитану морского судна. Эти молодчики у нас в Амстердаме, эти проклятые денежные мешки, вдруг придумали жемчуг, любезный. Поищите, мол, там где-нибудь жемчуг. Теперь ведь все сходят с ума по жемчугу и всякое такое. Ясно, вложить монету в жемчуг. А все потому, что вы, мои милые, вечно хотите воевать, либо еще что-нибудь в этом роде. Боитесь за свои денежки, вот что. А это, сэр, называется кризис. Легко сказать, жемчуг. На Цейлоне, сэр, его подчистили на 5 лет вперед, а на Формозе и вовсе запретили добычу. Постарайтесь, капитан Ван Тох, найти новые месторождения. Загляните на те проклятые островки, там должны быть целые отмели раковин. Капитан презрительно и шумно высморкается в небесно-голубой носовой платок. Эти крысы в Европе воображают, будто здесь можно найти хоть что-нибудь, о чем никто еще не знает. Новые месторождения. В Паданге есть новый публичный дом, это да. Но новое месторождение? Я знаю, сэр. Все эти острова, как свои штаны. От Цейлона и до проклятого острова Клиппертона. Я плаваю в этих водах 30 лет, а олухи из Амстердама хотят, чтобы я тут новенькое открыл. Требовать подобное от человека, который знает здешние места, как капитан Ван Тох. Согласитесь, сэр, в Европе, ну там еще, пожалуй, можно что-нибудь открыть, но здесь... Сюда ведь приезжают, только вынюхивают, чтобы такое купить-продать. Да если бы во всех проклятых тропиках еще нашлась какая-нибудь вещь, которую можно было бы сбыть за двойную цену, возле нее выстроилась бы куча агентов и махала бы грязными носовыми платками пароходом 7 государств. Капитан Ван Тох сделает усилие, дабы подавить справедливый гнев, что и удастся ему после некоторого более или менее продолжительного кипения. Видите вон тех двух паршивых лентяев? Это искатели жемчуга с Цейлона. Да простит мне Бог, сингалецы в натуральном виде, как их Господь сотворил. Не знаю только, зачем он это сделал. Теперь я их вожу с собой, и как найду где-нибудь кусок побережья, на котором нет надписи «агентство», «таможенная контора», пускай их в воду искать раковины. Тот дармоед, что поменьше ростом, ныряет на глубину 80 метров. На Принцевых островах он выловил на глубине 90 метров ручку от киноаппарата. Но жемчуг Куда там? Не намек. Вот, сэр, какова моя проклятая работа. Делать вид, будто я покупаю пальмовое масло. И при этом выискивать новые месторождения раковин жемчужниц. Нет, сэр, это не дело для честного капитана торгового флота. Ван Тох не какой-нибудь проклятый авантюрист, сэр. Нет. Капитан голландского судна Кандон Ван Тунг Ван Тох со вздохами и проклятиями садится в шлюпку, чтобы отправиться в Кампонг и потолковать с пьяным метисом Кубу и португальцем. Сори, капитан, здесь на Танамасе никаких раковин не водится. Эти грязные батраки жрут даже медуз. Женщины здесь до того провоняли рыбой, что вы представить себе не можете. Ах, так что я хотел сказать? А вы спрашивали о женщинах. А нет ли тут какого-нибудь кусочка берега, где батаки не лазят в воду? Нет, сэр. Разве только Девил Бэй. Но это место вам не годится. Почему? Туда никому нельзя, сэр. Вам налить? Капитан. Сэнкс. Там что, акулы? Акулы. И вообще, нехорошее место, сэр. Почему? Там черти, сэр. Морские черти. Это что ж такое, морской черт? Рыба? Нет, не рыба. Просто черт, сэр. Подводный черт. Батаки называют его Тапа. У них там будто бы свой город у этих чертей. Вам налить? Наливай. А как он выглядит, этот морской черт? Как черт, сэр. Один раз я его видел. Вернее, только голову. Я возвращался в лодке с Кейп Гарлем. И вдруг прямо передо мной он высунул из воды свою голову. Ну и как? На что это было похоже? Башка, как у батака, сэр. Только совершенно голая. Может, это и был батак? Нет, сэр. В том месте ни один батак не полезет в воду. А потом оно моргало нижними веками, сэр. Нижними веками это был Тапа. А вы не были пьяны? Не надрались сейчас? Был, сэр. Иначе меня не понесло бы туда, к этим чертям. Никаких чертей не существует. А если бы они существовали, то выглядели бы как европейцы. Это была какая-нибудь рыба или... У рыбы? В этом роде. У рыбы нет рук, сэр. Я не батак, сэр. Я посещал школу в Бадьюнге. И я еще помню, может быть, 10 заповедей и другие точные науки. Образованный человек всегда распознает, где черт, а где животное. Спросите батаков, сэр. Это дикарские суеверия. С научной точки зрения это бессмыслица. Черт и не может жить в воде. Что ему там делать? Нельзя, братец, полагаться на болтовню туземцев. Кто-то назвал эту бухту чертовым заливом, и с тех пор батаки боятся ее. Так-то ничего там нет, парень. Это ясно с научной точки зрения. Да, сэр. Но здравомыслящему человеку нечего соваться в Девил Бэй. Что? Ты, грязный Кубу, воображаешь, что я побоюсь твоих чертей? В голландских колониях чертей не бывает. Если же какие есть, то во французских. Там они, пожалуй, водятся. А теперь позови ко мне старосту этого проклятого кампонга. Означенного сановника не пришлось долго искать. Он сидел на корточках возле ловчонки метиса и жевал сахарный тростник. Это был... пожилой, совершенно голый человек, гораздо более тощий, чем старосты в Европе. Немного позади, соблюдая подобающее расстояние, сидела на корточках вся деревня с женщинами и детьми, ожидая, что ее будут снимать для фильма. капитан Ван Тох обратился к старосте по-малайски. С таким же успехом он мог бы обратиться к нему по-голландски или по-английски, так как достопочтенный старый батак не знал ни слова по-малайски, и метису Кубу и португальца пришлось перевести на батакский язык всю капитанскую речь. Капитан, однако, по каким-то соображениям считал наиболее целесообразным говорить по-малайски. Вот что, братец, мне нужно несколько здоровых, сильных, храбрых парней, чтобы взять их с собой на промысел. Понимаешь? На промысел. Метис переводил, а староста в знак понимания кивал головой. После этого он обратился к широкой аудитории и произнес речь, имевшую явный успех. Метис перевел. Вождь говорит, что вся деревня пойдет с Туаном капитаном на промысел, куда будет угодно Туану. Скажи им теперь, что мы пойдем добывать раковины в Девил-Бэй. Около четверти часа продолжалось взволнованное обсуждение, в котором приняла участие вся деревня, а главным образом старухи. Затем метис обратился к капитану. Они говорят, сэр, что в Девил-Бэй идти нельзя. А почему нельзя? Потому что там тапа-тап. Черти, сэр. Тогда скажи им, что если они не пойдут, я им зубы повыбиваю. Я ему уши оторву, я их повешу, я сожгу их сивый компас. Метис честно перевел все, после чего снова последовало продолжительное и оживленное совещание. Наконец метис сообщил. Они говорят, сэр, что пойдут в Паданг жаловаться в полицию и скажут, что Туан им угрожал. Староста говорит, что он этого так не оставит. Так скажи ему, что он... И капитан говорил 11 минут без передышки. Метис перевел, насколько у него хватило запаса слов, и после новых, хотя и долгих, но уже деловых дебатов, передал капитану. Они говорят, сэр, что готовы отказаться от жалобы в суд, если Туан внесет штраф непосредственно местным властям. Они запросили 200 рупий, но этого, пожалуй, многовато. Предложите им 5. Краска на лице капитана начала распадаться на отдельные темно-коричневые пятна. Сначала он изъявил намерение истребить вообще всех батаков на свете. Потом готов был удовлетвориться тем, что набьет из старосты чучело для колониального музея в Амстердаме. Батаки со своей стороны спустили цену с 200 рупий до железного насоса с колесом, а под конец уперлись на том, чтобы капитан вручил старости в виде штрафа бензиновую зажигалку. Дайте им, сэр, у меня на складе 3 зажигалки, хотя и без фитилей. Так был восстановлен мир на Танамасе. Во второй половине дня от голландского судна «Кандон-Бандунг» отчалила шлюпка, в которой находились следующие лица. Капитан Ван Тох, швед Йенсен, исландец Гудмундсен, финн Гиллемайнен и 2 сингалесских искателя жемчуга. Шлюпка взяла курс прямо на бухту Девил-Бэй. В 3 часа, когда отлив достиг предела, капитан стоял на берегу, шлюпка крейсировала на расстоянии приблизительно 100 метров от побережья, высматривая акул, а оба сингалесских водолаза с ножами в руках ожидали команды. Ну, сначала ты. Голый сингалезец прыгнул в воду и нырнул. Капитан стал смотреть на часы. Через 4 минуты 20 секунд, приблизительно в 60 метрах слева, показалась из воды бронзовая голова. С непонятной торопливостью Словно цепенея от страха, сингалезец судорожно карабкался на скалы, держа в одной руке нож, а в другой раковину. Но в чем дело? Сингалезец все еще цеплялся за скалы, не в силах вымолвить от ужаса ни слова. Что случилось? Саиба. Акулы? Джинны. Черти, господин, тысячи чертей. Сплошь черти, господин. Дай-ка раковину. Жемчуг. А больше ничего не нашел? Там есть раковины, господин, но их стерегут черти. Они смотрели на меня, когда я срезал раковины. Саиб, здесь не надо. Капитан открыл раковины. Две оказались пустыми, а в третьей была жемчужина величиной с горошину, круглая, как шарик ртути. Капитан Ван Тох смотрел то на жемчужину, то на сингалезца, распростертого на земле. Слушай, ты не попробуешь ли нырнуть еще разок? Сингалезец безмолвно затряс головой. У капитана Ван Тоха так и чесался язык разразиться бранью, но, к своему удивлению, он заметил, что говорит тихо и почти мягко. Не бойся, братец. А как выглядят эти черти? Как маленькие дети. У них сзади хвост, господин. А ростом они вот такие. Мне по грудь. Они стояли вокруг меня и смотрели, что я делаю. Их было много-много. Саиб, не надо здесь, Саиб. А что, моргают они нижними веками или как? Не знаю, господин. Их там 10 000 джинов, Саиб. Как они выглядят? Как? Глаза сингалезца начали закатываться. Как? Капитан Ван Тох с неожиданным проворством дал ему две пощечины ладонью и тыльной стороной руки, чтобы привести его в себя. Thanks, Саиб. Тебе лучше? Да, Саиб. Там черти. Сколько? Тысячи и тысячи. Ростом с 10-летнего ребенка, Саиб, и почти совершенно черные. Они плавают в воде, а по дну ходят на двух ногах. На двух, Саиб, как вы или я, но при этом раскачиваются на ходу. Туда-сюда, все время туда-сюда. Да, Саиб, у них руки, как у людей. Нет, когтей у них нет никаких, скорее, похоже на детские руки. А шерсть, рога? Нет, Саиб. Рогов и шерсти нет. Хвосты есть, почти как у рыбы, только без плавников. А головы большие, круглые, как у бартаков. Они ничего не говорили, только как будто чмокали. Несколько сотен, Саиб. Они плавали или стояли на камнях и смотрели, что я делаю. А что было потом, я уже не знаю, Саиб. Этот малый теперь уже ни на что не годится. Пошлю его из-под Анга домой, на Цейлон. Ворча и пыхтя, Ван Тох отправился в свою каюту. Там он выложил из бумажного мешочка жемчужину. Она была величиной с горошину и отливала серебристо-розовым. Капитан голландского судна фыркнул себе под нос и вынул из шкафчика ирландские виски. К 6 часам вечера он снова приказал подать шлюпку. Хотел бы я посмотреть, какие такие есть на свете черти, которых бы я еще не видал. Эй, ты! Где тут этот проклятый северо-запад? Да, куда вы, сэр? Пекло! Загляну в Девил Бэй. В этот вечер и начались странности капитана Ван Тоха. Он возвратился в Кампонг только к рассвету и, не проронив ни слова, отправился к себе на судно, где просидел, запершись в своей каюте, до вечера. Это еще никому не показалось странным. Кандон Бандунг должен был погрузить кое-что из благодатных даров острова Танамасы: копра, перец, камфора, каучук, пальмовое масло, табак и рабочая сила. Но когда капитану вечером доложили, что все товары погружены, он только засопел и произнес: «Шлюпку, Кампанг!» И опять вернулся только с рассветом. Швед Йенсен, который помогал ему подняться на борт,